Глава 10. На кладбище. Опасения доктора оправдались, и Лизе вдруг сделалось хуже. Так худо, как и не воображали накануне Вельчининов и Клавдия Петровна. Вельчининов поутру застал больную еще в памяти, хотя вся она горела в жару. Он уверял потом, что она ему улыбнулась и даже протянула ему свою горячую ручку. Правда ли это было? Или только он сам выдумал себе это невольно, в утешение, проверить ему было некогда. К ночи больная была уже без памяти, и так продолжалось во все время болезни. На 10-й день своего переезда на дачу она умерла. Это было скорбное время для Вельчининова. Погорельцевы даже боялись за него. Большую часть этих тяжелых дней он прожил у них. В самые последние дни болезни Лизы он по целым часам просиживал один, где-нибудь в углу, и, по-видимому, ни об чем не думал. Клавдия Петровна подходила его развлекать, но он отвечал мало, иногда, видимо, тяготясь с нею разговаривать. Клавдия Петровна даже не ожидала, что на него все это произведет такое впечатление. Всего больше развлекали его дети. Он с ними даже иногда смеялся. Но каждый почти час вставал со стула и на цыпочках шел взглянуть на больную. Иногда ему казалось, что она его узнает. Надежды на выздоровление он не имел никакой, как и все, но от комнаты, в которой умирала Лиза, не отходил и обыкновенно сидел в комнате рядом. Раза два, впрочем, и в эти дни он вдруг обнаруживал чрезвычайную деятельность. Вдруг подымался, бросался в Петербург к докторам, приглашал самых известнейших и составлял консилиумы. Второй, последний консилиум был накануне смерти больной. Дня за три до этого Клавдия Петровна заговорила с Вельчининовым настойчиво о необходимости отыскать где-нибудь, наконец, господина Трусоцкого. В случае несчастья Лизу и похоронить без него нельзя было. Вельчининов промямлил, что он ему напишет. Тогда старик Погорельцев объявил, что он сам разыщет его через полицию. Вельчининов написал, наконец, уведомление в двух строчках и отвез его в Покровскую гостиницу. Павла Павловича по обыкновению не было дома, и он вручил письмо для передачи Марье Сысоевне. Наконец умерла Лиза в прекрасный летний вечер, вместе с закатом солнца. И тут только как бы очнулся Вельчининов. Когда мертвую убрали, нарядив ее в праздничные белые платьицы одной из дочерей Клавдии Петровны и положили в зале на столе с цветами в сложенных ручках, он подошел к Клавдии Петровне и, сверкая глазами, объявил ей, что он сейчас же привезет и убийцу. Не слушая советов повременить до завтра, он немедленно отправился в город. Он знал, где застать Павла Павловича. Не за одними докторами отправлялся он в Петербург. Иногда в эти дни ему казалось, что привези он к умиравшей Лизе отца, и она, услыхав его голос, очнется. Тогда он, как отчаянный, пускался его разыскивать. Павел Павлович квартировал по-прежнему в номерах, но в номерах и спрашивать было нечего. «По три дня не ночует и не приходит», — рапортовала Марья Сысоевна. «А придет, невзначай, пьяный, часу не пробудет и опять потащится. Совсем растрепался». Половой из Покровской гостиницы сообщил Вельчининову, между прочим, что Павел Павлович еще прежде посещал каких-то девиц на Вознесенском проспекте. Вельчининов немедленно разыскал девиц. Задаренные и угощенные особы припомнили тотчас своего гостя, главное, по его шляпе с крепом, причем тут же его обругали, конечно, за то, что он к ним больше не ходил. Одна из них, Катя, взялась во всякое время Павла Павловича разыскать, потому что он от Машки Простаковой теперь не выходит, а денег у него и дна нет. А Машка эта не Простакова, а Прохвостова. И в больнице лежала. И захоти только она, Катя, так сейчас же ее в Сибирь упрячет, всего одно слово скажет. Катя, однако же, не разыскала в тот раз, но зато крепко обещалась в другой. Вот на ее-то содействие и надеялся теперь Вельчининов. Прибыв в город уже в 10 часов, он немедленно ее вытребовал, заплатив кому следовало за ее отсутствие, и отправился с нею на поиски. Он еще и сам не знал, что, собственно, он теперь сделает с Павлом Павловичем. Убьет ли его за что-то, или просто ищет его, чтобы сообщить о смерти дочери и о необходимости его содействия при погребении. На первый раз вышла неудача. Оказалось, что Машка Прохвостова разодралась с Павлом Павловичем еще 3-го дня, и что какой-то казначей Павлу Павловичу голову скамейкой прошиб. Одним словом, долго он не отыскивался. И, наконец, уже только в 2 часа по полуночи Вельчининов, при выходе из одного указанного ему заведения, вдруг и неожиданно сам на него натолкнулся. Павла Павловича подводили к этому заведению 2 дамы совершенно пьяного. Одна из дам придерживала его под руку, а сзади сопутствовал им один рослый и размашистый претендент, кричавший во все горло и страшно грозивший Павлу Павловичу какими-то ужасами. Он кричал, между прочим, что тот его эксплуатировал и отравил ему жизнь. Дело, кажется, шло о каких-то деньгах. Дамы очень трусили и спешили. Завидев Вельчининова, Павел Павлович кинулся к нему с распростертыми руками и закричал, точно его резали. «Братец родной, защити!» При виде атлетической фигуры Вельчининова претендент мигом стушевался. Торжествующий Павел Павлович простер ему вслед свой кулак и завопил в знак победы. Тут Вельчининов яростно схватил его за плечи и, сам не зная для чего, стал трясти обеими руками, так что у того зубы застучали. Павел Павлович тотчас же перестал кричать и с тупоумным пьяным испугом смотрел на своего истязателя. Вероятно, не зная, что с ним делать далее, Вельчининов крепко нагнул его и посадил на тротуарную тумбу. «Лиза умерла», — проговорил он ему. Павел Павлович, все еще не спуская с него глаз, сидел на тумбе, поддерживаемой одной из дам. Он понял, наконец, и лицо его как-то вдруг осунулось. «Умерла», — как-то странно прошептал он. Усмехнулся ли он спьяно своею скверную длинную улыбкой, или у него скривилось что-то в лице, Вельчининов не мог разобрать. Но мгновение спустя Павел Павлович поднял с усилием свою дрожавшую правую руку, чтоб перекреститься. Крест, однако ж, не сложился, и дрожавшая рука опустилась. Немного погодя, он медленно привстал с тумбы, схватился за свою даму и, опираясь на нее, пошел своей дорогой далее, как бы в забытии, точно и не было тут Вельчининова. Но тот ухватил его опять за плечо. «Понимаешь ли ты, пьяный изверг, что без тебя ее и похоронить нельзя будет?» — прокричал он, задыхаясь. Тот повернул к нему голову. «Артиллерии прапорщика помните?» — промямлил он тупо ворочавшимся языком. «Что?» — завопил Вельчининов, болезненно вздрогнув. «Вот тебе и отец. Ищи его хоронить». «Лжешь!» — закричал Вельчининов, как потерянный. «Ты со злости. Я так и знал, что ты это мне приготовишь». Не помня себя, он занес свой страшный кулак над головою Павла Павловича. Еще мгновение, и он, может быть, убил бы его одним ударом. Дамы взвизгнули и отлетели прочь. Но Павел Павлович не смигнул даже глазом. Какое-то исступление самой зверской злобы исказило ему все лицо.